и их послали на Малый Зайцкий остров. Самый малый в Соловецком архипелаге, песчаный, безлесный, пустынный, с летней избушкой прежних монахов-рыбаков. И выразили расположение дать им двухмесячный паёк, но при условии, чтобы за него расписался в ведомости обязательно каждый. Разумеется, они отреклись все. Тут вмешалась неугомонная Анна Скрипникова, уже к тому времени, несмотря на свою молодость и молодость советской власти, арестованная четвертый раз. Она металась между бухгалтерией, нарядчиками и самим начальником лагеря, осуществлявшим гуманный режим. Она просила сперва сжалиться, потом послать и ее с сектантами на Зайцкие острова щитоводам, обязуясь выдавать им пищу на день и вести всю отчетность. Кажется, это никак не противоречило лагерной системе. А отказали? «Но кормят же сумасшедших, не требуя от них расписок!» — кричала Анна. Зарин только рассмеялся. А нарядчица ответила. «Может быть, это установка Москвы? Мы же не знаем!» И это, конечно, было указание из Москвы. Кто ж бы иначе взял ответственность? Хорошо было задумано безбожниками, как этим верующим умереть, но нельзя было осуществить такого плана в густоте среднерусской полосы, вот их и привезли сюда. И их отправили без пищи. Через два месяца, ровно через два, потому что надо было предложить им расписаться на следующие два месяца, приплыли на Малый Зайцкий и нашли только трупы расклеванные. Все на месте. Никто не бежал. И кто теперь будет искать виновных в 60-х годах нашего великого века? Впрочем, и Зарин был скоро снят за либерализм. И, кажется, 10 лет получил. С конца 20-х годов менялся облик Соловецкого лагеря. Из немой западни для обреченных каэров он все больше превращался в новый тогда, а теперь старый для нас вид общебытового, исправительно-трудового лагеря. Быстро увеличивалось в стране число особо опасных из числа трудящихся и гнали на Соловки бытовиков и шпану. Ступали на Соловецкую землю воры матерые и воры начинающие. Большим потоком полились туда воровки и проститутки. Встречаясь на кемперпункте, кричали первые вторым: «Хоть воруем, да собой не торгуем!» И отвечали вторые бойко: «Торгуем своим, а не краденым!» Дело в том, что объявлена была по стране, не в газетах, конечно, борьба с проституцией, и вот хватали их по всем крупным городам, и всем по стандарту лепили 3 года, и многих гнали на Соловки. По теории было ясно, что честный труд быстро их исправит. Однако, почему-то упорно держась за свою социально-унизительную профессию, они уже по пути напрашивались мыть полы в казармах конвоя и уводили за собой красноармейцев, подрывая устав конвойной службы. Так же легко они сдруживались и с надзирателями, и не бесплатно, конечно. Еще лучше они устраивались на Соловках, где такой был голод по женщинам. Им отводились лучшие комнаты общежития, каждый день приносил им обновки и подарки. Монашки и другие каэрки подрабатывали от них, вышивая им нижние сорочки. И богатые, как никогда прежде, с чемоданами, полными шелка, они по окончанию срока ехали в Союз начинать честную жизнь. А воры затеяли карточные игры. А воровки сочли выгодным рожать на Соловках детей. Яслей там не было, и через ребенка можно было на весь свой короткий срок освободиться от работы. До них каэрки избегали этого пути. 12 марта 1929 года на Соловки поступила и первая партия несовершеннолетних. Дальше их слали и слали, все моложе 16 лет. Сперва их располагали в детколонии близ Кремля, с теми самыми показными топчинами и матрасами. Они прятали казенное обмундирование и кричали, что не в чем идти на работу. Затем и их рассылали по лесам. Оттуда они разбегались, путали фамилии и сроки, их вылавливали, опознавали. С поступлением социально здорового контингента приободрилась культурно-воспитательная часть. Зазывали ликвидировать неграмотность. Но воры и так хорошо отличали черви от трев. Повесили лозунг «Заключенный активный участник социалистического строительства». И даже термин придумали «перековка». Именно здесь придумали. Это был уже сентябрь 1930 года. Обращение ЦК ко всем трудящимся о развертывании соревнования и ударничества. И как же заключенные могли остаться вне? Если уж повсюду запрягались вольные, то не заключенных ли следовало в корень заложить? Дальше сведения наши идут не от живых людей, а из книги ученой-юристки Иды Авербах. И потому предлагаем читателю делить их на 16, на 256, а порой брать и с обратным знаком. Авербах «От преступления к труду» под редакцией Вышинского, издательство «Советское законодательство», 1936 год. Осенью 1930 года создан был Соловецкий штаб соревнования и ударничества. Отъявленные рецидивисты, убийцы и налетчики вдруг выступили в роли бережливых хозяйственников, умелых техноруков, способных культурных работников. Андреев вспоминает: «Били по зубам. Давай кубики, контра». Воры и бандиты, едва прочтя обращение ЦК, отбросили свои ножи и карты и загорелись жаждой создать в лагере коммуну. По уставу записали: членом может быть происходящий из бедняцко-середняцкой и рабочей среды. А, надо сказать, все блатные записывались учетно-распределительной частью как бывшие рабочие. Почти сбывался лозунг Шепчинского «Соловки рабочим и крестьянам». И ни в коем случае не 58-я. И еще предложили коммунары все их сроки сложить, разделить на число участников, так высчитать средний срок и по его истечении всех разом освободить. Но, несмотря на коммунистичность предложения, чекисты сочли его политически незрелым. Лозунги Соловецкой коммуны были: «Отдадим долг рабочему классу». И еще лучше: «От нас все, нам ничего». Этот лозунг уже вполне зрелый, достоин был, пожалуй, и всесоюзного распространения. Придумано было вот какое зверское наказание для провинившихся членов коммуны — запрещать им выходить на работу. Нельзя наказать вора суровее. Впрочем, соловецкое начальство, не столь горячась, как культ воспитработники, не шибко положилось на воровской энтузиазм, а применила ленинский принцип — ударная работа, ударное снабжение. Это значит, коммунаров переселили в отдельные общежития, мягче постелили, теплей одели и стали отдельно и лучше питать, за счет остальных, разумеется. Это очень понравилось коммунарам, и они оговорили, чтоб никого уже не разлучать, из коммуны не выбрасывать. Очень понравилась такая коммуна и не коммунарам, и все несли заявление в коммуну. Но решено было в коммуну их не принимать, а создавать второй, третий, четвертый труд коллективы уже без таких льгот. И ни в один коллектив не принималась 58-я, хотя самые развязные из шпаны через газету поучали ее: пора, мол, пора понять, что лагерь есть трудовая школа. и повезли самолетами доклады в ГУЛАГ. Соловецкие чудеса. Бурный перелом настроения блатных. Вся горячность преступного мира вылилась в ударничество, в соревнования, в выполнение промфинплана. Там удивлялись и распространяли опыт. Так и стали жить Соловки. Часть лагеря в трудколлективах, и процент выполнения у них не просто вырос, а вдвое. КВЧ это объясняло влиянием коллектива. Мы-то понимаем, что обычная лагерная тухта. Меня корят, что надо писать «туфта», как правильно по-воровски. А «тухта» есть крестьянское переиначивание, как «хвёдр». Но это мне и мило. «Тухта» как-то сроднено с русским языком, а «туфта» совсем чужое. Принесли воры, а обучили весь русский народ, так пусть и будет «тухта». Другая часть лагеря — неорганизованная, да не накормленная, да не одетая, да на тяжких работах, и, понятно, с нормами не справлялась. В феврале 1931 года конференция соловецких ударных бригад постановила широкой волной соцсоревнования ответить на новую клевету капиталистов о принудительном труде в СССР. В марте было ударных бригад уже 136. А в апреле вдруг потребовалась их генеральная чистка, ибо классово чуждый элемент проникал для разложения коллективов. Вот загадка. 58-ю с порога не принимали. Кто ж им разлагал? Надо так понять. Раскрылась тухта. Еле пили, веселились, подсчитали, прослезились. И кого-то надо гнать, чтоб остальные шевелились. А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов. Из материнской соловецкой опухоли слали 58-ю в далекие гиблые места открывать новые лагеря. Рассказывают, что одна, еще одна ли, перегруженная баржа с заключенными потонула. Еще случайно ли? А с Анзера некоторых заключенных вывозили по одному секретно. Удивлялась охрана. Что это за зэки такие тайные? На Соловках и в 1975-м еще жили бывший лагерный охранник Ершихин, его жена, бывший заседатель тройки в КИМИ, бывшие надзиратели Белечкин, Третьяков, Шимонаев, а надзирательский сын Чеботарев стал председателем исполкома острова. Откройте, читатель, карту русского севера. Морской путь с Соловков в Сибирь пролегал мимо Новой Земли. Раз в год, июнь-июль, идут туда караваны судов во главе с ледоколом, везут новых зэков и провиант лагерям на год. На Новой Земле тоже были лагеря многие годы, и самые страшные, потому что суда попадали без права переписки. Отсюда не вернулся никогда ни единый зэк. Что эти несчастные там добывали, строили, как жили, как умирали, этого еще и сегодня мы не знаем. Но когда-нибудь дождемся же свидетельства. Глава третья. Архипелаг дает метастазы. Да не сам по себе развивался архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в стране была безработица, не было и погони за рабочими руками заключенных. И аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметание с дороги. Но когда задумано было огромной мешалкой перемешать все 150 тогдашних миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации, и вместо него погнали сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивания, и обширные общественные работы первой пятилетки, в канун года великого перешиба изменился и взгляд на архипелаг, и все в архипелаге. 26 марта 1928 года Совнарком, значит, еще под председательством Рыкова, рассматривал состояние карательной политики в стране и состояние мест заключения. О карательной политике было признано, что она недостаточна. Постановлено было. Центральный государственный архив Октябрьской революции, форма 393, опись 78, дело 65, листы 369-372. Классовым врагам и классово-чуждым элементам применять суровые меры репрессии, устрожить лагерный режим. Кроме того, поставить принуд работы так, чтобы заключенные не зарабатывали ничего, а государству они были бы хозяйственно выгодны, и считать в дальнейшем необходимым расширение емкости трудовых колоний. То есть попросту предложено было готовить побольше лагерей перед запланированными обильными посадками. Эту же хозяйственную необходимость предвидел и Троцкий, только он опять предлагал свою труд-армию с обязательной мобилизацией. Хрен редьки не слаще. Но из духа ли противоречия своему вечному оппоненту, или чтоб решительнее отрубить у людей жалобы и надежды на возврат, Сталин определил прокрутить трудармейцев через тюремную машину. Упразднялась безработица в стране. Появился экономический смысл расширения лагерей.